Судя по всему, скопированная с Искина другого бронетранспортера, потому что Искин бронетранспортера сам стал мне показывать дорогу. Это другой разговор. Теперь хотя бы понятно, куда нужно ехать, думал, нам придется долго ехать, но оказалось, что поселение мохнатых не так и далеко находится. Профессор, а мы взяли что-нибудь поесть? Или нам предстоит попробовать мясо мохнатых? Ваша ирония неуместна. Конечно, мы взяли запас сухих пайков из расчета на 7 дней. На двоих я надеюсь. Разумеется, ответил профессор с явным недовольством в голосе. Не знаю, как вы, а не позавтракал и жрать хочу, и, остановив бронетранспортер, поинтересовался, где, говорите, у нас сухие пайки. Вон в том мешке, ответил профессор. Отлично, значит, этот мешок нужно спасать в первую очередь. Буду знать, ответил ему, заглядывая в мешок. Вам бы только желудок набить, ответил профессор с недовольством. Нам бы. Вы о ком сейчас, профессор? У меня младшие научные сотрудники такие же, вечно голодные. Да и старшие недалеко от них ушли, ответил он ворчливо. И я их прекрасно понимаю. Знаете, профессор, мой опыт, а поверьте, он у меня весьма большой, так вот, весь мой опыт мне говорит, что воевать на голодный желудок неправильно. Я бы даже сказал, грешно. Не придется нам ни с кем воевать. Вам достать сухой паёк, профессор? Больше съедим, меньше дальше вести. Избавьте меня от ваших флотских шуточек. Давайте один, составлю вам компанию. Разумное решение, профессор. Почему вы так в этом уверены? В чем? В том, что нам не придется ни с кем воевать. Я вам уже объяснял это. Профессор, вы мне не объяснили, почему нам мохнатые позволят подъехать беспрепятственно к ним в поселение, это ведь их дом, как-никак. Просто поверьте на слово. Профессор, я уже давно никому не верю на слово, и потом давайте сразу расставим все акценты. Не стоит питать иллюзий на мой счет, хотя я и безоружен, но я сам по себе оружие, и шансов против меня даже с бластером у вас немного, поэтому не советую даже пробовать. Я это прекрасно понимаю, не так ли, зверский красавчик? Не думал, что профессоры смотрят смертельные поединки. Думаете, что профессоры какие-то особенные? Поверьте, у профессоров такие же страсти и увлечения, как у других. И потом не каждый день встречаешься с одним из бойцов лиги. Это хорошо, что понимаем друг друга. Понимаете, у меня перед каждым поединком есть план действий. Вот сейчас мне нужно знать, как мне действовать, когда мы приедем к мохнатым в поселение. Никак. Это не ваша проблема, ответил профессор, жуя сухой паёк. Ваша задача — нас просто доставить до места, а дальше я сам все решу. Хорошо, а как мне действовать, если что-то пойдет не по вашему плану? Все пойдет по плану, проверено уже. Вы хотите сказать, что там уже были? Боюсь, не могу ответить на этот вопрос. Понятно. Ладно, давайте поговорим о мохнатых. Надеюсь, вы можете говорить на эту тему. А ты подписку о неразглашении подписал? Спросил профессор, запихивая в рот очередную галету. Разумеется. Тогда можем поговорить. Что тебя интересует? По большому счету все, но, увидев сразу напрягшееся лицо профессора, добавил, разумеется, что мне можно знать. Боюсь, вас, юноша, интересует, как правильно разбирать на части мохнатых, а это совсем не по моей части. Поверьте, профессор, как их разбирать, я отлично знаю. Меня интересует, к примеру, зачем они весьма настойчиво лезут под наше орудие. Что их привлекает в нас? Боюсь, я не смогу достоверно ответить на ваш вопрос. Существует несколько точек зрения, но так как данный вид разумных существ практически не изучен, определить, какая из них верная, не представляется возможным. Лично я придерживаюсь версии, что у них здесь место их поклонения, их богу или богам, не могу сказать точнее, вот они и осуществляют паломничество сюда. Впрочем, это всего лишь одна из версий. Нужно провести много различных исследований, чтобы понять, как мыслят эти существа. Впрочем, космобиология — совсем не мой профиль. У нас космобиолог, старший научный сотрудник Валой. Думаю, он тебе лучше меня о них расскажет. Сильно сомневаюсь, что он мне что-то расскажет. Скажешь ему, что у тебя подписка, и я разрешил, тогда без проблем расскажет. А что вы вообще о них знаете? Так сказать, в упрощенном варианте. Просто я сейчас многое не помню. Помню, что их открыли вместе с планетой лет 20 назад. Когда обнаружили первых мохнатых на планете, сразу не поняли, что они разумны. Это выяснилось только когда провели первые эксперименты на добровольцах. На добровольцах? Ну да, на тех, кого сумели отловить. После анализа ДНК выяснилось, что у них есть близкий родственник, очень редкий и экзотический вид, обитающий всего на одной планете в империи Аратан. А это далеко отсюда. Очень. Но ДНК у них совпадает всего на 42 или 43%, не помню точную цифру. Других похожих на них существ не обнаружено. Оба вида относительно молоды и насчитывают примерно 250-300 поколений. Сложно сказать, сколько они живут в среднем, но им примерно от 2 до 5 тысяч лет. Если брать из расчета их жизни в 20 лет. И о чем это говорит? Скорее всего, искусственно выведенный вид. Кем выведенный? А вот здесь множество вариантов, но, вероятно, это мы уже никогда не узнаем. А откуда у них плазменное оружие? Боюсь, я не знаю ответ на этот вопрос. Да, но я слышал, что плазменному оружию у них тоже 2000 лет. Вот здесь не все однозначно. Анализ металла, из которого сделано оружие, действительно именно это показывает, вот только сплав металла однозначно не местный. Думаю, оружие раньше находилось где-то в космическом вакууме, где хорошо сохранилось, а совсем недавно упало на планету. Мохнатые увидели, что что-то упало сверху и решили проверить. Так, собственно, оружие оказалось у них, но это всего лишь предположение. Корабль, которому 2000 лет. Скорее, обломки корабля. Может, мы уже поедем. Конечно, профессор запустил двигатели, и бронетранспортер медленно пополз вперед. Не успел бронетранспортер проползти и нескольких метров, как в него ударила плазма. «Вот гад!» Воскликнул я в сердцах и шарахнул в ответ из орудия. Вроде даже попал, но идти это проверять категорически не хотелось. «Что случилось?» Спросил профессор. «Первый из мохнатых, не согласный с вашим планом, уже объявился и шарахнул плазмой по нам». «Зря ты ответил». «Не понял?» «Береги энергию, и не стоит стрелять по ним. Это их только злит». Профессор, мохнатый одним выстрелом вывел из строя камеру наблюдения. Стоило подождать, когда он перестреляет все оставшиеся камеры наблюдения бронетранспортера. «Я все понимаю, но мы могли просто уехать от него». «Профессор, здесь нет дороги, мы через джунгли ломимся».